Ветеринар доктор Конни Клавитер. Должно быть, журавли услышали просьбу Конни, хотя она и произнесла ее еле слышно. На следующий день доктор Хоффман, приехавший перевязать и проверить рану, просиял от радости. «Дела налаживаются. Я и не думал, что малышка так быстро восстановится», — подытожил он, вернувшись с осмотра. Сердце Конни чуть не выпрыгнуло от радости из груди. «Жеребенку лучше. Как замечательно!» «Ты спас его!» С этими словами Морец бросился на шею отцу, приобнял на пару секунд, а потом снова разжал объятия. «Если очень хочешь, поезжай теперь на свое дурацкое собеседование», — храбро произнес он. «Я же тебе обещал». «Тебе совсем-совсем не нравится моя идея?» — спросил отец. «Совсем», — кивнул Морец. Отец положил ему руку на плечо. «Я ведь тоже не хочу переезжать. Мне здесь нравится. Но нужно подумать о тебе. Для тебя лучше жить ближе к школе, видеться с друзьями после уроков». «А кто будет заботиться о Максе? Я же не могу взять его с собой. Вот и придется мне все равно ездить туда и обратно. Каждый день, да еще и выходные. То есть 7 дней в неделю вместо 5. Получается, лучше остаться здесь». «Кстати, по выходным ездить будет труднее. Автобусы в выходные совсем не ходят», — напомнила госпожа Беренс. «Выходные без Макса? Это невозможно!» — воскликнул Морец. «А как насчет друзей?» — настаивал папа. «Пап, ну я же не единственный, кто ездит в школу издалека. Половина класса живет в пригороде». «Но не все они пойдут в твою новую школу. Как ты найдешь новых друзей? Когда будешь с ними видеться?» «Сразу после уроков, а в выходные буду приглашать их к себе. Наверняка им понравится Макс». Следующий день начался как нельзя лучше, с тренировки. Это значило, что сперва нужно было как следует вычистить пони. Сегодня снова настала очередь Карлины. Сивой кобыле ласковые поглаживания были приятны так же, как самой Конни, которая вычесала шерстку пони сначала скребницей, а потом щеткой. «Было бы здорово, если бы в нашей школе были уроки верховой езды», — сказала Анна, которая чистила пони рядом с Конни. «О, да!» — восторженно воскликнула Конни. «Первым уроком шел бы уход за лошадью, вторым и третьим — верховая езда, а остальные предметы начинались бы с 4-го урока». «А может, их и совсем не было бы в расписании», — вмешалась Лиска. Она как раз привязала крапинку с другой стороны от Карлины и пыталась справиться с ее гривой. Расчищая копыта, Конни соблюдала особую осторожность. Она знала, насколько чувствительны копыта Карлины. «Бедный же ребенок, как же ему было больно», — подумала она. «Я так рада, что папа Морица смог быстро прийти на помощь», — поделилась Лиска. «А что, если он устроится на работу в городе?» — предположила Конни. «Тогда здесь вообще не будет ветеринара». «Придется тебе сюда переехать в будущем. Ты ведь хочешь стать ветеринаром?» — обратилась Анна к Конни. «Да, но вообще-то я думала обучиться на ветеринара для кошек и собак», — сказала Конни. «Лучше сразу решить, планирую я работать в клинике для маленьких или для крупных животных. Конечно, я хотела бы помогать лошадям, ведь я их так люблю. Но в клинике для крупных животных нужно принимать и свиней, и быков. Даже не знаю. Морские свинки и кошечки мне как-то симпатичнее». «Подумай как следует», — посоветовала Лиска. «Обязательно», — пообещала Конни и положила голову на белую мягкую шерстку Карлины.